Глава 19. Спасаясь от девичьих насмешек, бегут они из царства чернозубых и бродят, наблюдая быт и нравы страны пигмеев, карликов ничтожных. Вдруг Додзюгун спохватился, что захватил с собой веер старика-учителя. Остановившись, он развернул веер и посмотрел на него. На одной его стороне были написаны «Наставления для девиц в семи главах», установленные в семье почтенной Цао, на другой — палиндром, сочиненный в свое время Су Жо Лань. Примечание. Палиндром — стихотворение или отдельное предложение, читающееся одинаково с начала и с конца, например, «Течет и нежен, нежен и течет» — Велимир Хлебников. Китайский язык дает значительно большие возможности для составления палиндромов, чем это имеет место в русском и европейских языках, и последние могут читаться и по горизонтали, и по вертикали, и по квадратам, и по диагонали, и по кругу, и так далее. Так, например, палиндром Су Жо Лань, о котором идет речь в этой главе, состоит из 481 иероглифа, и количество стихотворных строк, получаемых при его чтении, определяется десятками сотен. Су Жо Лань, или Су Хуэй, 4 век нашей эры, первая составительница китайского стихотворного палиндрома. Как передает традиция, Су Жо Лань, тоскуя по мужу, сосланному на дальние границы, проводила часы за сочинением палиндрома, который она вышила на шелку и послала в подарок мужу. По другой версии, Доу Тао, муж Су Жо Лань, имел наложницу. Жо Лань не любила ее и часто из-за нее ссорилась с мужем. Когда Доу Тао был назначен на должность в другой город, он уехал туда со своей наложницей, а Жо Лань, отказавшись сопровождать мужа, осталась дома одна. Тоскуя в одиночестве, она вышла на шелку палиндром, в котором изливала свои чувства и послала эти стихи мужу. Тронутый стихами жены, Доу Тао расстался с наложницей и помирился с Жо Лань. Оба текста были написаны очень мелко, но вполне разборчиво. На обеих сторонах внизу были надписи. Написано по приказу учителя Мо Си, а под этим надпись «С уважением от Хун Хун». С другой стороны была надпись «С уважением от Тин Тин». Снизу стояли две печатки. Под подписью «Хун Хун» была печать «Хун Вэй» из семьи Ли. Под подписью «Тин Тин» — печать «Цзи Сюань» из семьи Лу. Примечание. Печатка. В Китае у многих имеется личная печатка из металла, камня или дерева, с вырезанным на ней именем владельца. «Судя по этим печаткам, — сказал Тан Ао, — Хун-Хун и Тин-Тин — это их детские имена, а Хун-Вэй и Цзи-Сюань — школьные». Примечание. Детские имена. В Китае нет общепринятых традиционных имен. Для имени подбирается одно или два слова, причем значение их либо символизирует счастье, либо говорит о цели жизни того человека, которому дается имя. Слова, входящие в состав имени, — могут также обозначать определенные предметы, явления, чувства, качества и прочее. В китайском, в отличие от нашего языка, где имена могут быть как перед фамилией, так и после нее, имена стоят только после фамилии. Так, например, Линь Джиян, Линь – фамилия, Джиян – имя. Тан Гуйчэнь, Тан – фамилия, Гуйчэнь – имя. В старом Китае у одного человека могло быть несколько имен. Одно – это детское или молочное, уменьшительное имя, которая давалась человеку при рождении и сохранялась за ним до школьного возраста. Для детских имен, которые в то же время обычно являлись и именами ласкательными, подбирались чаще всего поэтические слова. В ряде случаев эти имена намекали на красоту ребенка, его отличительные качества, его таланты, а иногда служили намеком на какое-либо событие, сопутствовавшее его рождению. Иногда этим именем, как именем ласкательным, уменьшительным, могли называть человека впоследствии его близкие родственники и друзья. В дальнейшем за человеком сохранялось новое имя, или имя, которое ему давалось при поступлении в школу родителями, либо, чаще всего, учителями, или имя, которое он получал от своего наставника или начальника при поступлении на службу. До Цзюгун выразил удивление по поводу того, что в женской школе они не видели ни одной полки с книгами. Выхватив у него веер и обмахиваясь им, Линь Джиян сказал: «Ну, вот что. Когда мы вернемся домой, я куплю целый воз книг и привезу их сюда». «Ловлю тебя на слове», — сказал Тан Ао. «Обязательно бери с собой книги, чтобы в следующий раз не застали врасплох». За разговорами друзья незаметно для себя дошли до джонки. «Прыгайте быстрее!» — крикнул Линь Джиян. Затем он приказал матросам поднять якорь и ставить паруса. «Вот подождите», — шутил Линь-Джиян. «Приедем в царство женщин, они вас окружат толпой, бог знает, что начнут вытворять. Хорошо, что я никогда не умел беседовать о словесности. Если они захотят поговорить со мной об этом, у меня есть выход. Придется мне ответить им, как на юге говорят. Не могу знать. Пусть они хоть перебесятся, а я на все буду отвечать. Не могу знать. Что они с меня возьмут?» До Цзюгун засмеялся. «Если жительницам царства женщин взбредет на ум побеседовать с вами о словесности, а вы не будете с ними говорить об этом, то они возьмут да оставят вас у себя. Как вы на это посмотрите? Если они захотят оставить меня у себя, то я и в этом случае буду представляться незнайкой. Но вы мне вот что скажите. Вас обоих так сегодня допекли эти черномазые девчонки, что вам и хотелось бы уйти, да нельзя было. Если бы я вас не выручил, так как бы вы от них отделались? Как же вы отблагодарите меня за это доброе дело?» «Цзюгун только что сказал, что он боится, как бы тебя не оставили в царстве женщин», — ответил Тан Ао. «Вот если это на самом деле случится, мы тебя вызволим оттуда и этим отплатим добром за добро». «А по-моему, — сказал До Цзюгун, — это будет не добром за добро, а злом за добро». «Почему?» — удивился Тан Ао. «Если нашего Линь Джияна оставят в царстве женщин, так ему там будет очень занятно, а тут вдруг вы приедете его вызволять. Разве это не значит отплатить злом за добро?» «Раз До Цзюгун считает, что там занятно, то когда мы будем в царстве женщин, я пойду познакомлюсь с властителем этого царства и скажу, чтобы Цзюгуна оставили жить у них», — сказал Линь Джиян. «Если я решу остаться жить у них, то кто же вместо меня научит вас управлять жонкой?» — улыбнулся До Цзюгун. «Сегодня эти девушки так насмехались над нами», — сказал Тан Ао, «что я смогу прийти в себя от этого позора только тогда, когда изучу рифмы в нашем языке. Хорошо еще, что вы, Цзюгун, разбираетесь в этом. Почему бы вам не поделиться со мной вашими знаниями? Хотя по природе своей я и туповат, но если всем сердцем отдамся этому, то, наверное, кое-чего добьюсь». «Я сам ведь знаю только азы», — ответил До Цзюгун, «и не знаю даже, с чего начать объяснение. В свое время я этим не занимался, и многое для меня самого не ясно. Если вы хотите заняться этим вопросом, то я слышал, что в стране людей с раздвоенными языками очень хорошо разбираются в рифмах. Вот приедем туда, сойдем с вами на берег, поговорим немножко с тамошними жителями и разберемся во всем». «А что скрыто в этом названии «раздвоенные языки»?» — спросил Тан Ао. «Говорит это о том, что они знают рифмы?» «У всех людей в этой стране язык от рождения хорошо подвешен», — ответил До Цзюгун. «Они не только владеют основой стихосложения, но даже могут научиться языку птиц. Поэтому, когда мы были в царстве Веслоухих, брат Линь купил там двухголовую птицу, чтобы продать ее в стране людей с раздвоенными языками. Они там могут подражать любым звукам. Вот почему соседние страны и прозвали их людьми с раздвоенными языками. Когда услышите их, тогда сами в этом убедитесь». Через несколько дней они доехали до государства карликов. «Скажите, пожалуйста, Цзюгун», — сказал Тан Ао, «мне когда-то говорили, что здесь живут карлики ростом 8-9 суней». «По всей вероятности, это и есть страна подлых», — сказал Тан Ао. «А скажите, пожалуйста, Цзюгун, какие здесь нравы?» «И люди, и нравы здесь подлые», — ответил До Цзюгун. «Они все говорят наоборот. Если, например, вещь сладкая, они говорят, что горькая. Если соленая, они говорят пресная. Всегда сбивают с толку. В стране подлых издавна такие нравы, и это неудивительно». Тан Ао и До Цзюгун вышли на берег и направились в город. Городские ворота были настолько низенькими, что им пришлось согнуться, чтобы войти в них. Улицы в городе были очень узкие, так что трудно было пройти по ним. В городе они увидели местных жителей, рост которых не превышал одного чи, а рост детей доходил только до 4 цуней. Во время ходьбы местные жители и старые и малые, боясь нападения больших птиц, собирались группами по 4-5 человек и держали при себе оружие для защиты. Говорили они все наоборот и врали напропалую. Побродив немного по городу, друзья встретили Линь Джияна, который возвращался, распродав свой товар, и вместе с ним вернулись на джонку. Через несколько дней, когда они сидели на джонке и беседовали, они проезжали мимо тутового леса, которому, казалось, не будет конца, и увидели группу необычайно красивых женщин. Что произошло дальше, будет известно в следующей главе.